Глава 21. Фаланга. Внутренний системный залив. «Теперь ты видишь», — произнес голос за спиной Мерсади. «Выхода нет». И она видела. Она видела застывшее мгновение, когда Рогалдорн взмахнул клинком, чтобы во второй раз встретить когти демона. Она видела, как предатели приближались к фаланге, и несколько раненых кораблей флота Сигизмунда набросились на них, обстреливая и атакуя с отчаянной яростью. Она видела, как демоны проникают в глубокие трюмы и машинное отделение фаланги, а имперские кулаки повергают их болтерами и клинками. Она видела, что ничего из этого не имело смысла. Это был конец. Дорн может выиграть битву, но Самус все равно останется там, вокруг них. Тень, которую невозможно изгнать. Варп вливался в него, поддерживая и бесконечно переделывая. Демоны продолжат наступать, сколько бы их ни пало, а имперские кулаки будут умирать один за другим в схватке с врагом, которого невозможно победить. «Вот в чем истина», — сказал голос за ее спиной. «Человечество может быть нашими рабами и только. Мы созданы тобой, и пока ты живешь, мы идем рядом с тобой. Смертные не могут выиграть войну с тем, что вечно. То, что ты могла воплотить здесь, Мерсади Алитон, лишь пример этой истины». «Что?» – начала она, слыша, как ее голос эхом отдается в царстве мыслей. «Что тебе от меня нужно? Почему ты мне показываешь это?» Сухой смех. «Ты – наши врата. Но врата – это всего лишь идея. Твой разум – наш путь в реальность. Твои воспоминания, летописец – это наша форма и сила. Разве не справедливо, когда ты видишь то, что создала?» Она снова увидела чередовавшиеся видения и насмешливое лицо Игнация Карказии ухмылки существа, вонзившего ржавый меч в шею матроса. Увидела обрывки пылающих пиктов киллер в огненном смерче, когда в машинном отделении вспыхнул топливопровод. «Все я?» — сказала она. «Да, все ты», — сказал голос. «А теперь еще одна реликвия прошлого приближается показать тебе свое истинное лицо». Видения исчезли, и Мерсади увидела, где она находится на самом деле. Массак чувствовал, как варп вливается на мостик, раскаленный горный чернильная чернота. Трещины протянулись в воздухе, когда мелькнувшее между фигурами существо исчезло из поля зрения. Висевшие в воздухе трупы ярко вспыхнули. Расплавленный жир и горящая кровь выплескивалась из них, падая и формируя руки, щупальца, глаза, хитин, мех и перья. Массак напряг волю, но он ощущал, как потоки варпа обвиваются вокруг него, сжимают, выдавливают из легких воздух, даже когда он пытается изменить его своими мыслями. Он видел, как Дорн поднял меч, окровавленный, но не сломленный. Самус посмотрел на примарха глазами, в которых светились скопления умирающих звезд, и бросился вперед, и мир шептал его имя, когда он потянулся к претарианцу. «Нет!» – закричал Массак. «Нет, лорд!» И он, спотыкаясь, двинулся вперед с топором в руке. «Лорд Дорн!» Архам стоял у него за плечом, стреляя без перерыва. Сотканные из варпа силуэта взрывались. «Он не может победить это!» — выдохнул Массак, посмотрев на Хускарла. Архам мельком взглянул на него. Передние и боковые части его шлема представляли собой обломки раскрошенного керамита. «Мы не можем!» «Это только часть!» — крикнул Массак в ответ. «Одна рука из многих! Он повсюду вокруг нас!» Вспыхнула полоса молнии. Массак на мгновение ослеп, а моргнув увидел, как примарх вонзил лезвие меча в грудь зверя. Демон сморщился и уменьшился, когда Дорн рванул окутанный молнией клинок вверх. Массак почувствовал всплеск силы во внешнем царстве. Красные пятна крови мешали ему видеть. Демон выпрямился и рос, даже когда Рогалдорн рубил его. Он схватил претарианца за плечо. Когти вспыхнули, коснувшись золота. Он продвинулся ближе, клинок исчез в его плоти, другой коготь поднялся. Локин замедлил шаг. Кожу покалывало, в горле першило. В реакторных отсеках не было ни малейших следов движения. На башнях оборудования лежала сажа. Белые зубы скалились из обугленных кусков плоти. Никаких признаков живого экипажа. Зал гудел от потоков энергии, поступавшей по топливопроводам к дверям, летевшей в пустоте фаланги. Здесь должна была находиться рота воинов, которые преградили бы ему путь в этот зал, и множество техножрецов и сервиторов, обслуживающих системы. Он никого из них не видел, только кучи пепла. И все же он был не один. Оно было здесь. Он ощущал его сейчас на краю чувств. Он моргнул. Впереди был свет, далекое мерцание за углом, синяя плазма. Он направился вперед, собираясь заглянуть за гору оборудования, закрывавшего обзор. На протянувшейся над краем ярко светившейся шахты платформе стояла фигура. Внизу сияла сфера раскаленной синей плазмы, удерживаемая гудящими полями. Дуги энергии вырывались из сферы и исчезали в топливопроводах, окруженных магнитными катушками. Локин знал, что это такое, хотя и не разбирался в тайнах его работы. Это был плазменный узел, где первичная энергия реактора объединялась, а затем втягивалась в изголодавшиеся системы. Женщина на платформе смотрела вниз. Свет играл на ее лице. С ее пальцев медленно капала кровь. «Кто вы?» – спросил он, шагнув вперед. Звук, похожий на завывание ветра в трещинах скал, проскользнул в тишину. Он крепче сжал меч в одной руке, а болтер в другой. В мыслях он почувствовал холодное дыхание безумия. Он был Цербером, гончей преисподней, местью и смертью. «Капитан Локин», – произнесла фигура, – «у тебя имеется история, которая представляет особый интерес?» Он не услышал, а сделал еще один шаг вперед, держа палец на спусковом крючке, а большим пальцем упираясь в силовой переключатель клинка. «Я вижу это. Я все вижу. Вот она, смотри, в падающей воде», – сказала она, подняв руку, и когда прочертила дугу в воздухе, мир изменился. Локин замер. Реакторный зал исчез. Огромные машины заменила наклонная пещера природного происхождения с видом на глубокую пропасть. Из темноты внизу выступала каменная коса, сверху падала вода, разбрызгиваясь о камни. Он знал это место. Даже сквозь туман безумия он всегда будет знать это место. Здесь все начиналось, и здесь он увидел первый признак грядущего. Шепчущие вершины. 63-19. Начало конца. Все снова здесь и сейчас. «Мирсади?» – спросил он. Инстинкт убийства угас. Он больше не был Цербером. Он был Локином, капитаном лунных волков. Мирсади показала на водопад. «Видишь свою историю? Она там. Просто посмотри». Он почувствовал, что начинает смотреть. Он остановился. Его разум прояснился. Самус. Это был Самус. Он рванулся вперед. Меч вспыхнул, рука поднялась. Цербер зарычал от ярости и мести. Мирсади повернулась, кровь капала из ее глаз и заливала щеки. «Локин!» – закричала она, широко раскрыв глаза от ужаса. «Локин!» – его рука дрогнула. «Мирсади?» – она шагнула к нему. Руки были подняты, пальцы трясутся. «Ах ты, бедный дурачок!» – сказала она. «Нет!» – и она улыбнулась, когда ее руки сомкнулись на его запястьях со звуком крошащегося керамита и треснувшей кости. Фрегат Персифона. Внутренний системный залив. «Лорд Сигизмунд, мы приближаемся к стыковочной дистанции с фалангой. Офелия и сын звезд замыкают строй вместе с нами. Подходим к пристани». «За наши клятвы, братья», – произнес Сигизмунд, перекрывая шум корабля, когда вскинул меч и прижал клинок плоской стороной ко лбу. «Приготовиться», – взревел Ран, ударив кулаком по щиту. Они стояли перед дверьми стыковочной платформы. Позади него, рассредоточившись по залам, стояли все воины под его командованием, которые еще могли держать клинок. Они принесли единственную клятву момента – найти Рогала Дорна. Примарх был еще жив. Сигизмунд не сомневался в этом. Внутри шлема он наблюдал, как руны расстояния уменьшаются к нулю. Медленно. Слишком медленно. Вся Персифона задрожала, выпуская последние боеприпасы в приближающихся к фаланге врагов. Флот Сигизмунда оставил свои более медленные корабли, растянутыми по тонкой дуге между собой и наступавшими предателями. Палуба вокруг них затряслась, когда огромные платформы протянулись от борта Персифоны. Цепи гремели на валах размером с танк, лампы мигали то янтарным светом, то красным, то снова янтарным. По залу прокатился металлический раскат грома. «Уже рядом», – раздался голос офицера мостика в шлеме Сигизмунда. «Стыковочные платформы соприкоснулись с корпусом». Сигизмунд закрыл глаза, чувствуя, как его воля заставляет сердца биться медленнее, в низком спокойном ритме. «Лорд!» – раздался в его ушах крик. Палуба и стены снова задрожали. «Лорд! Зафиксировано искажение вокруг фаланги! Лорд! Твари в космосе!» Что-то врезалось в корабль, перевернув его, словно брошенную ребенком игрушку. Взревели сигналы тревоги, пока мир вращался все снова и снова. Металл дверей перед ним начал резко ржаветь, когда существа ворвались внутрь волной широких пастей и тянущихся когтей. Фаланга. Внутренний системный залив. «Посмотри на него», — произнес голос позади Мерсади. Окружавшая ее картина реакторного отсека фаланги замерцала и расплылась, сменившись изображением родного дома на Терре, затем камеры, где она провела последние 7 лет. Потом пришла очередь темной пещеры, наполненной звуком падающей воды. Во всех них перед ней стоял застывший Локин. Он пошатнулся назад, меч из его рук выпал, но его глаза были живыми и светились болью. «Знаешь ли, слабость — это привычка», — продолжил голос. «Ты возвращаешься к ней, как собака к своей блевотине». Она поняла, что движется вперед и хватает падавший меч. Она пнула Локина. Столкновение и удар должны были сломать ее ногу, но двигавшая ею сила принадлежала не ей. Застывший Локин упал. Сценой вокруг них оставалась пещера. Черная бездна разверзлась под скалой, на краю которой они стояли. Она почувствовала, как двигается шея, и посмотрела вниз. Меч в руке казался легким, как перышко. Наши мечты не могут изменить звезды. Но иногда наши дела могут изменить Вселенную, пусть и случайно. Она услышала воспоминания о собственных словах и ожидала, что голос за спиной прокомментирует или рассмеется. Но тот молчал, сосредоточившись на лежавшем возле пропасти Локине. «Ты сделал то же самое с Джубалом», — сказал голос, который исходил из ее рта, но принадлежал не ей. «Затем с ложами и дальше с гором. Даже после всего увиденного и сделано тобой, Локин, ты отказываешься верить, что происходит самое худшее. И поэтому у тебя есть надежда и жалость, и ты страдаешь за свою слабость». Меч в ее руке поднялся, острие прижалось к горлу Локина чуть выше горжета доспехов. «И этого достаточно?» – спросила память голосом века. По-прежнему никакой реакции. «Мы можем позволить ему задохнуться», – продолжал голос за спиной Мерсади. «Остановить мышцы в его легких. Давить по чуть-чуть. Это все, что у нас есть. Но я думаю, что так лучше. Все имеет смысл и будет символично, если этот последний заблудший сын волков умрет от собственного меча». «Нет», — сказала Мерсади. Она услышала это слово в своем сознании и почувствовала, как оно слетело с губ. Присутствие в ее сознании, тень в ее разуме отпрянула. «Думаю, у этой истории будет другой конец». И медленно, со всей волей и гневом, которые накопились в ней, и голосами мертвых, кричавших из воспоминаний, она повернулась и посмотрела назад. Чернота. Звезды. Луна поднимается над голыми деревьями. Холодный свет падает на воду черного пруда. Похоже на человека силуэт. Мех и содранная кожа, тень и кровь. Человек в ее тени. «Конец!» — сказала она. Тварь зарычала. Ее неровные очертания закрыли небеса. «И смерть!» Меч вонзился демону в горло и вышел из спины. Желтые глаза широко раскрылись. Тени упали. Она подалась назад, вытащила клинок и повернулась. Картины пещеры лунной ночи размылись. Реальность стала полупрозрачной, и на секунду ее поле зрения стало не узким, а широким и бесконечным, и она смогла видеть вдоль всех нитей к частям присутствия Самуса. Она увидела Рогала Дорна, чей клинок был заблокирован тварью с когтями и пламенем. Она увидела пытавшиеся пристыковаться к фаланге корабли, пока кольца тьмы сжимали их. Затем видение исчезло, и она увидела пытавшегося встать Локина. Зал вокруг них гудел энергией, исходившей из реакторов в корабль. Земля, на которой они стояли, оказалась не камнем, а платформой, а пропасть светившимся плазменным узором. Тяжелый груз тянул ее руку к палубе. Она посмотрела вниз и увидела, что все еще сжимает меч Локина. Она отпустила его. Клинок с лязгом ударился о пол, глаза Локина открылись. «Локин!» – произнесла она. Он посмотрел на нее с подозрением и яростью в глазах. Он уже наполовину поднялся, свежая кровь брызнула из пробитых доспехов. «Все в порядке», — сказала она. Она почувствовала, как в глубине ее мыслей нарастает чужое пылающее присутствие, которое неслось навстречу настоящему, словно грозовой фронт по неподвижной равнине. «Это ты сейчас», — сказал он, и в его голосе прозвучал вопрос. Она выглядела как обычно, окровавленная, но как обычно. Но это, конечно, ничего не значило. Она кивнула. «Это я. Он, демон, сейчас не здесь, но он вернется. И это нужно закончить до его возвращения. Если он не сможет захватить корабль силой, то разрушит реакторы и сожжет его дотла. Он хочет превратить его в гнездо, но если не сможет, то превратит его в погребальный костер». Локин встал. Его доспехи скрипели, кровь сочилась из трещины суставов. Она шагнула назад, покачав головой. Кожу спины покалывала от статических разрядов. В ее глазах появились черные сферы, и она услышала голос, зовущий ее из глубин разума и приближавшийся все ближе, как звук поршней, мчавшихся по туннелю. «Все будет в порядке», — сказала она. «Понимаешь, тварь, что я привела сюда, нуждается во мне. Ей нужна дверь, открытая дверь. И пока эта дверь открыта, ее нельзя победить. Это как воспоминание или история. Она жива до тех пор, пока ее рассказывают. Но все будет в порядке». Она увидела, как тень упала на его лицо. Увидела вспышку в ночной глубине глаз. «Мне жаль», — сказала она, опередив его. «Прости, но сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь узнает твою историю». Она рассмеялась. «Может, это и к лучшему. Это хорошая история. Но я всегда думала, что вряд ли сумею сделать ее былью. Игнаций справился бы лучше. Она прекрасно выглядела бы в стихах. Создание и разрушение мечты существами более великими, чем люди, но более слабыми, чем боги». Она видела, как он вздрогнул и закашлял. Изо рта показалась кровь. Он сплюнул и покачал головой. «Поэзия всегда давалась мне тяжело», — сказал он. Он посмотрел на меч, лежавший на палубе между ними. Прошел удар сердца. Он не двигался. Меч по-прежнему лежал на металлической платформе. Мерсади улыбнулась в последний раз. «Спасибо, старый друг», — сказала она. И упала в сияние плазменного узла. Яростный вой ворвался в ее голову, когда подобная ночи присутствие вернулось в ее душу. Она падала, и голоса из ее прошлого говорили в последний раз. «Как я понимаю, у тебя имеется история. Я бы хотела ее запомнить и передать следующим поколениям». «Какая история?» Забвение поглотило ее, и прошлое замолчало.